тряпочных петрушек и машинок легковых. Мистер Микки Маус, мистер Дональд Дак. В общем, не до слез, не до драк. Я не знал отказа, что хотел, то получал. Год четыре раза день рождения отмечал. Мистер Микки Маус, мистер Дональд Дак. Или Пепси Квас, но коньяк. Мама рада сыну угодить, и папа рад, видя в нем мужчину. Подарили автомат. Мистер Микки Маус, мистер Дональд Дак. Выброшенный в раз на чердак. Мистер Дональд Дак, мистер Микки Маус, страшно, страшно как.